вбивчого показано при гноящихся ранах наружно. Внутрь употребляют отвар и порошок из листьев. Колючки удаляют. Способы применения. Отвар листьев 20,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день. При болезнях мочевого пузыря по 1 стакану. Отвар листьев иногда применяют и наружно. Порошок из листьев без колючек по 1 чайной ложке 3 раза в день. Заливают водой. Номер 184. Термопсис ланцетный. Пьяная трава, мышатник, мышьяк. Это семейство бобовых. С лечебной целью используют траву растения. Термопсис ланцетный – это многолетнее травянистое растение с прямостоячим, ветвистым, высотой до 15-20 см стеблем, с мелкими беловатыми волосками на нем. Листья тройчатые, продолговатые, серовато-зеленого цвета, гладкие сверху и волосистые снизу, длиной 3-7 см, шириной 0,5-1 см. Цветки желтые, собраны мутовками в верхушечных кистях. Прицветники продолговато-яйцевидные, чашечка волосистая. Боб почти сидячий, линейный. Сухая трава этого растения имеет своеобразный запах, напоминающий легкий запах семян мака. Вкус горько-вяжущий. Термопсис ланцетный содержит в себе 5 алкалоидов, оказывающих различное физиологическое действие на организм, и кроме того, сапонины, эфирное масло и другие лекарственные вещества. Обладает отхаркивающим действием и повышает кровяное давление. Препараты из термопсиса ланцетного в больших дозах являются рвотным средством. Это растение может заменять ипекакуану и синегу. Семена термопсиса ланцетного ядовиты, и поэтому при заготовке их необходимо выбрасывать. Препараты из этого растения надо всегда строго дозировать. Например, разовая доза порошка для взрослых 0,1 грамма. С 1933 года трава термопсиса включена в фармакопею. В научной медицине из нее готовят настой, сухой экстракт, порошки, таблетки и специальный препарат цититон для внутривенного и внутримышечного введения. Его употребляют также для возбуждения дыхания и повышения кровяного давления. Сухой экстракт, порошок и таблетки от кашля применяют главным образом как отхаркивающее средство при заболеваниях легких, хроническом бронхите, крупозном воспалении легких и так далее. В народной медицине препараты из термопсиса ланцетного применяют при заболеваниях легких и, кроме того, как глистогонное и противопаразитарное средство. Если у больного наблюдается склонность к кровохарканью, эти препараты противопоказаны. Следует отметить, что действие термопсиса на организм более эффективно, чем действие ипекакуаны. Способы применения. Отвар или 8-часовой настой 0,6 на 200,0, то есть 1/10 часть чайной ложки на стакан воды. Употребляют по 1 столовой ложке 3-5 раз в день. Отвар для детей 0,2 на 100,0 по 1 чайной ложке 3-4 раза в день. Порошок из травы взрослым по 0,1 грамма 3 раза в день.